Свою новую книгу Биск разослал тем русским критикам и литературоведам в эмиграции, которых считал достаточно сведущими и способными высказаться о его работе. Г. Адамовичу, В. Вейдле, М. Вейнбауму, К. Померанцеву, Г. Струве, Ю. Терапиано, последний относился к Биску-переводчику с особой симпатией. Однако наиболее авторитетным Биск считал В. Ф. Маркова, знатока и переводчика Рильке. «Посылаю вам статью Терапиано», писал Биск В. Ф. Маркову в цитированном выше письме от 11 февраля 1958 года. Примечание. Имеется в виду рецензия. Терапиано Ю. Избранная из Р. М. Рильке. Александр Биск. Русская мысль. 1958. Номер 1168. 1 февраля. Страница 4.5. А. Рильке, писал Терапиано В. Ф. Маркову 18 февраля 1958 года. После моей статьи о книге Биска переводчики начали мне посылать переводы Рильке и других иностранных поэтов на оценку. Так что я уже и не рад, что дал им повод к такой щедрости. Конец примечания. Но будем откровенны, это статья о стихах Биска. Ю. К. Терапиано не знает немецкого. Прекрасных критиков есть несколько, но критиков, знающих Рильке в оригинале, вряд ли найдется за исключением В. Маркова. Не умею кривить душой и честно говорю, что могу только мечтать о том, чтобы о моей книге хоть кратко написал В. Марков. Биск не обманулся в своих оценках. Рецензия Маркова, напечатанная в «Альманахе опыта», является по существу развернутой статьей и, пожалуй, самым вдумчивым отзывом, которого когда-либо удостаивался Биск-переводчик. Примечание. Возможно, Биску был известен стихотворный сборник В. Ф. Маркова «В. Ф. Марков. Стихи. Франкфурт. 1947. Тираж. 500 экземпляров», который открывался авторским переводом из Рильке стихотворения «Осень». Конец примечания. «При нормальном положении вещей», – писал В. Ф. Марков, – «Биск уже давно был бы наместником Рильке в России. Перед нами переводчик, который не только дольше всех переводит Рильке и больше всех его переводит, но и лучше остальных более или менее случайных переводчиков чувствует и передает величайшего западноевропейского поэта XX века. В будущем имя Биска на русской почве, вероятно, будет так же неотделимо от Рильке, как имя Курочкина от Беранже или Михайлова от Гейне». Рецензия Маркова на книгу Биска завершала собою ряд других отзывов в печати и частных письмах. Еще в феврале 1958 года с хвалебным словом выступил П. Е. Ершов. «Переводчик», так заканчивалась его статья, «поистине совершил сладостный подвиг. Любители поэзии получают ценный подарок. Будем надеяться, что и на родине эта книга найдет в свое время благодарное признание». Последние слова не случайны. Биск с огромным вниманием следил за тем, что происходило на родине, и втайне надеялся, что его труд переводчика рано или поздно будет отмечен в России. В какой-то мере его надежды сбылись. В начале марта 1958 года Биска достиг восторженный отзыв на его книгу, присланный из Советского Союза. Ален Баске передал в Париже 20 экземпляров книги одному из советских представителей для библиотек. Тот отправил экземпляры в Москву, и один из них попал в руки Бориса Пастернака. Прочитав переводы Биска, Пастернак немедленно отправил ему через парижского издателя, чей адрес был указан на обложке книги, несколько строк. «Я прежде никогда не видел ваших переводов. Если бы я знал их раньше, я бы расстался с убеждением, что Рильке еще не знают по-русски и не имеют о нем представления. Самое существенное и неуловимое вами передано с редкой удачей. Поздравляю вас со всем большим и недостижимым, что завоевывает такая победа». Примечание. Дата письма 24 февраля 1958 год. Не раз публиковалась в эмигрантской печати. Конец примечания. Биск гордился отзывом Пастернака и даже усматривал в его словах на фоне хрущевской оттепели некий символический смысл. 17 марта 1958 года он писал В.Ф. Маркову, что сам факт письма имеет громадное общественное значение, ведь это первый мост, переброшенный оттуда явно эмигрантскому писателю. Скажу вам только, что это вызвало исключительную сенсацию, так как ничего подобного до сих пор не было. Впрочем, среди хора похвал, превозносящих Биска-переводчика, прозвучал и отрезвляющий отзыв. Он принадлежал Владимиру Вейдле, который в своей статье о неповторимом подверг переводы Биска тщательному анализу и нелицеприятной критике. Так, скрупулезно и весьма тонко разбирая перевод третьего сонета второй части сонета в Корфею, Вейдле приходит к выводу, что поэзии, к сожалению, здесь нет. Словосочетание либо банально, либо неуклюже. Никакого звука смысла, никакой поэтической плоти ни в целом, ни в отдельных стихах они не образуют. Признавая, что у Биска многое переведено лучше, чем этот сложно построенный сонет, и что кое-где, зная Рильке, можно узнать его, вспомнить о нем, критик, тем не менее, делает окончательный и безжалостный вывод. Однако поэзии в полном смысле слова так нигде и нет. Критический и, как представляется, чрезмерно жесткий отзыв Вейдля не смутил Биска. Воодушевленный успехом своих переводов из Рильке, он начинает готовить к печати новую книгу. По замыслу Биска она должна была объединить лучшие стихи и переводы под заголовок «Избранные стихи», выполненные им в течение почти 60 лет 1903-1961, за исключением Рильке. Озаглавив эту книгу «Чужое и свое», автор включил в нее переводы из 7 немецких и 9 французских поэтов. Открывалась же она переводами из Стефана Георги. Появившись в самом конце 1961 года в том же самом парижском издательстве, книга Биска привлекла к себе, однако, куда меньшее внимание, чем предыдущая. Неудивительно, соединение под одной обложкой своего и чужого отражает творческий облик самого Биска, понимавшего перевод как способ выявления собственного «я», оказалось в целом малоудачным. Оригинальные стихи Биска, в частности шуточные, плохо сочетались с утонченной лирикой Георги или стальными сонетами Эредия, в отдельных случаях следует признать великолепно переведенными. Биск упорно искал рецензента для своего и чужого, но тщетно. Очевидная неоднородность, разнокалиберность поэтических текстов, объединенных в этом сборнике, явно настораживала читателей. «Совестно вас просить», — писал Биск В.Ф. Маркову 18 декабря 1961 года, «но так как это, безусловно, моя последняя книга, то, быть может, на рождественских каникулах у вас найдется время написать отзыв о ней для нового журнала. Никого, кроме вас, не вижу, чтобы оценить переводы, которые я считаю вернейшим элементом в моей книге. Если вам нужны оригиналы, особенно Стефана Георги, я охотно пошлю вам по вашему требованию». Хоть несколько только для образца. Я понимаю всю настойчивость этой просьбы, но, повторяю, в эмиграции я никого не вижу. Грустно осознавать, что именно в советской России отношение иное. Отзыв Пастернака вам известен. О моем Рильке. Профессор Аникст, человек, говорят, очень строгий, горячо рекомендовал студентам мои переводы, также и А.А. Смирнов, переводчик Дон Кихота. Примечание. Александр Абрамович Аникст, 1910-1989, литературовед, театровед, с 1955 года старший научный сотрудник Института истории искусств, Москва, изучал творчество Шекспира, историю английского и американского театра, автор книг по истории драматического искусства. Александр Александрович Смирнов, 1883-1962, литературовед, переводчик, критик, специалист по романской и кельтской филологии, шекспировед, профессор кафедры истории зарубежных литератур Ленинградского университета, редактировал совместно с Б.А. Кржевским перевод «Дон Кихота». Конец примечания. Однако В.Ф. Марков воздержался рецензировать свое и чужое, что весьма огорчило Биска. В своем ответном последнем из сохранившихся письме к нему Биск комментирует: «Я обратился к вам, так как не вижу никого, кто мог бы кроме вас оценить переводы. Это творчество все еще считается у нас вторым сортом. Вот почему мне хотелось обратиться к человеку, который знает, что это такое. Приходится вернуться к прежнему странному мнению, что в Советской России имеются ценители, а здесь их просто нет. Вот и Григорий Яковлевич Рансон прочел о моей книге замечательный доклад, но говорил он об оригинальных стихах, которые, как вы знаете, я поместил на задворках. Очень и очень сожалею, особенно потому, что отнял у вас и так уж довольно много времени. И я счастлив, что мой Рильке пришелся вам по вкусу. Что касается обиды, то мне 79 лет, это время прошло. Примечание. Григорий Яковлевич Рансон, 1887-1968, поэт, журналист, сотрудник «Нового русского слова», автор книг «На заре красного террора», «Берлин, 1929» и «Революционная юность. Воспоминания 1903-1917 годов», «Нью-Йорк, 1961». Конец примечания. Неуспех книги «Чужое и свое» обескуражил Биска и, видимо, болезненно его задел. Словно сознавая, что время для него воистину прошло, Биск в последующие годы, насколько известно, не пишет новых стихов и не пытается переводить немецких и французских поэтов. Его участие в литературной жизни русской эмиграции, естественно, затухает. Впрочем, до конца своих дней Биску удается сохранить свойственную ему живость ума и бодрость духа. Он посещает, насколько позволяют силы, литературные собрания и вечера, внимательно следит за журнальными и газетными публикациями, читает и перечитывает любимых авторов. В начале 1970-х годов в руки Биска попадает советский однотомник сочинений Рильке, выпущенный издательством «Искусство». В январе 1973 года он празднует свой 90-летний юбилей, от друзей и близких поступает множество приветствий. «Рука у меня дрожит», — пишет Биск 14 февраля 1973 года Валерию Перелешину, «но голова пока в полном порядке. Могу прочитать наизусть все горе от ума и сон статского советника Попова, мое любимое, и великое множество стихов, конечно, Мандельштама и Пастернака». Примечание. Бахметьевский архив Колумбийского университета, Нью-Йорк, США. «Сон Попова», поэма А.К. Толстого, 1873, впервые опубликованная в 1878 году за границей. Конец примечания. Любопытна фраза в следующем письме Биска к Валерию Перелешину, за которой угадываются непростые отношения эмигрантов первой волны со второй и нараставшей третьей. «Пишите, я здесь остался один из моего поколения. Советские выходцы, за исключением Ульяновых и Нонны Белавиной, для меня не существуют». Примечание. Письмо от 16 марта 1973 года. Ульяновы – семья писателя Николая Ивановича Ульянова, 1904-1985. Нонна Сергеевна Белавина, в замужестве Миклашевская, 1915-2004, поэтесса. В США с 1949 года, ранее в Югославии. Сотрудничала в журналах «Мосты», «Современник», «Возрождение», в газете «Новое русское слово» и других. Жила в Плейн-Вью, штат Нью-Йорк, позднее во Флориде. Конец примечания. Последнее письмо Биска к Перелешину датировано 18 апреля 1973 года. В нем упоминается Рильке. У Рильке религиозных стихов нет. И идет речь о переводах Е. Витковского. А менее чем через две недели Биск становится жертвой несчастного случая. В ночь с 30 апреля на 1 мая в Лейквудском отеле «Манхэттен» под Нью-Йорком, где остановился Биск со своим братом Михаилом, вспыхнул пожар. Михаил Акимович проснулся в 2 часа 10 минут от сильного шума и запаха гари. Встал, открыл дверь номера и увидел, что весь коридор был уже в огне. В коридоре были двое пожарных. «Есть ли тут кто-нибудь, кроме вас?» — крикнул один. «Мой брат находится в комнате номер 22», — ответил Михаил Акимович Биск. «Нужно выломать дверь». Что сделали пожарные, бывшие в коридоре, неизвестно. Во всяком случае, дверь они не выломали. Возможно, стучали, но Александр Биск в последние годы страдал глухотой и мог их стука не услышать. Возможно, им помешал огонь, бушевавший уже во всем здании. Александр Биск должен был задохнуться в своей постели от дыма. Вчера, когда пожарные смогли, наконец, локализировать пожар и проникнуть внутрь, они нашли 4 трупа. Среди них и труп Александра Акимовича Биска. 4 мая родные и друзья погибшего собрались в мемориальной часовне «Парк-Вест», чтобы отдать последний долг ушедшему. Однако заупокойное моление не состоялось. В последний момент выяснилось, что Биск завещал похоронить его без заупокойных молитв и надгробных речей. Воля его была исполнена. Гроб доставили на нью-йоркское кладбище «Бет-Эл», и предали прах земле на Одесском участке. Прощаясь с Александром Биском, Нонна Белавина читала стихи его памяти. «Кончаются все пути, и всех нас ждет тишина». На похоронах присутствовала вся семья: Бетти Биск, сын Анатолий, Ален Баске, и его жена Норма, сестра Екатерина с детьми, Виктором и Эвелин, и брат Михаил с дочерью Ирен и сыном Алланом. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина, читал Кирилл Петров.